Глава сороковая. Смотрю на часы. Уже 10 вечера. Лёшки всё нет. Сын, конечно, бывает, что задерживается, но ненадолго и всегда предупреждает. Знает, что волноваться буду. А сейчас телефон отключён, и я не знаю, где он и что с ним. Сердце в груди колотится глухо и часто. Я в сотый раз набираю его номер. Слушаю гудки. «Ну, и где ты?» Шепчу в пустую комнату и закрываю глаза. Глубоко вдыхаю, но легче не становится. Понимаю, что это обычная материнская тревога, и что, скорее всего, у него сел телефон, но разум уже подсовывает картинки одна страшнее другой. Пробую позвонить снова, и снова ничего. Страх медленно ползет по позвоночнику, заворачивается липким холодом где-то внутри, в животе. «Так, без паники!» Говорю себе вслух. Беру телефон, начинаю обзванивать его друзей. Пальцы дрожат, голос выдает, но я держусь. Первым звоню Ваське, у них все-таки дружба детства, он всегда в курсе всех Лешиных дел. «Нет, тетя Лен», — беспечно отвечает Васька. «Сегодня его не видел, может, у Глеба?» «У Глеба». Это имя врезается болью в самое сердце. Все слишком живо еще. Я не хочу. Но набираю номер Игоря. Он берет трубку мгновенно, будто ждал звонка. «Лен?» Голос напряженный, осторожный. «Что-то случилось?» «Игорь, у вас Лёши нет? Глеб его не видел?» «Нет, я... Я сам уже хотел тебе звонить. Глеба тоже нет. Я думал, у вас...» Голова резко идет кругом, и я опускаюсь на стул. Боль нарастает, сдавливает грудь. «Нет, у нас его нет», — шепчу я. Пошел погулять и не вернулся. Я всех обзвонил, ребята не знают. Он к вам заходил?» «Нет, не заходил». Голос мой дрожит и рвется. «Господи, да что ж такое?» Подскакиваю, бегу в Лешину комнату, открываю шкаф, ящики. Сердце почти останавливается, рюкзака нет, и любимой толстовки, и кепки. Пропали вещи. Пропал сын. Пропало мое сердце. Лёша сбежал. Выдыхаю я в трубку. В глазах темнеет. Вещей его нет. Чёрт, Глеб, похоже, тоже. Игорь выдыхает тяжело. Лен, я к тебе, сейчас буду. Я бросаю трубку. Хожу по комнате. Пытаюсь быть спокойной, но паника уже завладела мной полностью. «Мальчишки, они ведь еще по сути дети! И куда их понесло?» В дверь стучат, бегу открывать, Игорь стоит на пороге. «Надо в полицию», — тихо говорит он. Я киваю молча, и мы почти бегом спускаемся вниз. «Лена, все будет хорошо, слышишь?» — неожиданно уверенно говорит Игорь. «Ох, не знаю», — рвано выдыхаю я. «Я уверен, он сжимает мою руку. Я знаю, что с ними все хорошо». «Откуда?» «Я сам пацаном был, оторви и выкинь. А наши, они другие. Они сообразительные очень. С ними ничего не могло случиться». Его уверенность переходит и мне. Становится немножко лучше. Паника отступает, и туман в голове рассеивается. Игорь прав. Они это спланировали. Значит, все продумали и сейчас сидят где-то в безопасности. «Спасибо. Киваю я. Игорь продолжает что-то говорить, рассказывать. Я слушаю вполуха. Мозг уже начинает планировать дальнейшие действия и решать проблему. Нужно серьезно поговорить с сыном и объяснить недопустимость подобного поведения, если он не хочет остаться сиротой раньше времени». Отдел полиции встречает нас холодными стенами и казенным светом. Дежурный хмуро выслушивает, что-то проверяет по компьютеру и вдруг улыбается. «Ваши герои тут. Забирайте. Ждут вас уже». Я вздрагиваю, и ноги становятся ватными от облегчения. Игорь поддерживает, и я так и иду, опираясь на его твердую руку. И вот они, двое сидят на скамейке плечом к плечу. Глеб смотрит в пол, Лёшка глядит на меня из-под лобья. Я не могу говорить. Сердце тяжелым камнем застревает в горле. Обнимаю его так крепко, как будто боюсь, что он снова исчезнет. Не хочу больше разговоров, Не хочу воспитательных мер. Так бы и стояла всю жизнь здесь и обнимала своего ребенка. Слезы текут по щекам, но я их не замечаю. Спасибо, Господи, спасибо. Едем домой в тишине. На улице уже темно, фонари мелькают за окном. Я сижу, глядя перед собой, пытаюсь понять, где допустила ошибку, где не заметила, как сын стал таким взрослым и таким одиноким одновременно. «Лен, можно на пару слов?» Тихо просит Игорь, когда мы подъезжаем к нашему дому. Я колеблюсь. «Это важно», — добавляет он. «Лёш, иди, я сейчас догоню», — говорю я сыну. Смотрю, как он заходит в подъезд, и поворачиваюсь к Игорю. «Вот, это тебе». Он протягивает мне папку с бумагами. «Что это?» — удивляюсь я. «Посмотри», —